Глава 35. Октябрь 2021. Ян. «И почему я с тобой не пошел?» — негодует Вадим. «Там сейчас за завтраком только о тебе и речь!» И писклявым голосом передразнивает. «Ян такой смелый, такой добрый! Вот бы это я потерялась в лесу! Боже, Ян!» Завались, башка и так раскалывается. Это потому, что к ней, наконец, осознание приходит, что одувана оберегать надо, а не калечить. Слова друга действуют на меня отрезвляюще. То, что я ее нашел, не значит совершенно ничего. Она близкий друг моей семьи, опять же, потеряйся она, и мать бы снова триггернула. Перекладываешь ответственность на маму? Как это по-взрослому? Нет. Просто это не отменяет того, что она та еще тварь. Ага, но только кем бы Эля ни была, ты ее любишь, друг. Вадим. Понял? Заткнулся. Нашел и нашел. По крайней мере, это то, в чем я действительно хотел себя убедить. Вадим уходит на тренировку, я же до самого обеда валяюсь в кровати. А вот на обед все же решаюсь спуститься. Стоит зайти в столовую, как становится сразу понятно. Вадим не врал и даже не преувеличивал, как он это обычно любит. Все действительно говорят о вчерашнем. Стараясь не обращать внимания на повернутые в мою сторону головы, присоединяюсь к своим пацанам. «Чё, Саныч ничего про меня не говорил?» — спрашиваю я, пододвигая к себе тарелку с куриной лапшой. «Говорил». «И чё говорил?» «Что правильно, что ты на тренировку не пришел. А придешь? Яйца тебе оторвет. Ясно. Дуется. Ничего, надо просто с ним поговорить. «Эй!» — окрикивает кого-то Вадим. «Как там твоя соседка?» К нашему столу подходит блонди. «Салютики! Ну как ты принес ее спящей, так до утра и проспала. Как проснулась, так чихать и кашлять сразу, конечно, но оно и неудивительно. Потом в душе пропадала около часа, парилку устроила какую-то. В столовку идти отказалась, но ее баскетболист ее подкармливает. Прикиньте, прям с утра с цветами завалился, завтрак принес». «Цветы? Серьезно?» «Серьезно!» — озвучивает за меня мои мысли Вадим. «Ага, прям в постель». И косится на меня. «По мне так это все дешево. Лучше бы вчера искала ее, когда пропала». После обеда иду в тренерскую поговорить с Санычем. Только вот разговор пошел не по тому месту. Саныч настроен серьезно. Видимо, его уж очень задело то, что я его ослушался. «Я много на что могу закрыть глаза», — говорит он. «Но на неуважение не могу». Выхожу из тренерской злой. Умный такой, конечно, будто я ослушался просто так, и будто ситуация рядовая. Да если бы не я, они могли бы еще очень долго искать Элю. Я им человека нашел, за них всю работу выполнил, можно сказать, а ему про уважение надо на полчаса шарманку растянуть. Ну и пошел он. Поднимаюсь на наш этаж, но не дойдя до своей комнаты, слышу из комнаты Эли смех. Боже, как давно я не слышал, когда она вот так смеется. Раньше я был готов сделать многое, лишь бы услышать ее смех. Даже нападал на нее щекоткой, за что она постоянно называла меня дураком. Только вот сейчас портит все то, что смеется она не одна. И несложно догадаться, кто рядом с ней. Она смеется из-за него и для него, и, возможно, прямо сейчас он ее касается. Итак, настроение отстой. А еще и эта парочка. Конечно, зачем говорить спасибо за спасение мне? Тот ведь долговязый с цветами завалился. Тошно. Возвращаться в комнату не хочется. Там Вадим, который, увидев меня таким взвинченным, снова начнет подкалывать или устраивать допросы. Поэтому сворачиваю в сторону душевых. Хорошо хоть то, что скоро у всех начнется вторая часть занятий, и мне не придется ни с кем сталкиваться. Но стоит об этом подумать, как открывается дверь, и на пороге появляется баскетболист. После того, что произошло на игре, от него явно исходят волны агрессии по отношению ко мне. Меня же это скорее забавляет. Он бегло зыркает глазами в мою сторону и направляется к кабинкам. «Правильно. Не стоит мне сейчас ничего говорить». «Вот ж не думал, что Эля так потрясно целуется!» Все же открывает свой рот долговязый. «Я знаю, почему он это делает. Баскетболист мстит мне за раненую руку. Ладонью сжимаю подоконник так, что костяшки белеют. Я тебе уже говорил, что не ставил тебе подножку. Научись проигрывать». «Ага, как же!» — выплевывает он. «Мне ведь Эля говорила о том, что ты псих!» «Чё сказал?» «Это уже ни в какие ворота». «Ну а что, нет, что ли? Уверен, твоя сестра сама прыгнула». Боль обжигает все внутренности до сумасшествия, до крика отчаяния, до полного уничтожения. Откуда этот урод знает про Милу? Какое право имеет говорить о ней своим поганым ртом? «Был бы у меня такой брат, я бы тоже с крыши сиганул», продолжает долговязый. «И это последняя капля. Лучше бы он держал рот за зубами. Лучше бы вообще не рождался». Подлетаю к нему и с размаху бью в челюсть. Он не ожидал, поэтому даже не успел увернуться и повалился на пол. Только вот я уже не могу остановиться, прокручивая одну и ту же фразу в голове. «Был бы у меня такой брат, я бы тоже с крыши сиганул». «Пошел он! Пошли они все!» Он орет что-то невнятное. «Надо было думать, прежде чем открывать свой рот. Уже поздно».